Сейчас мы вместе с Минато тряслись в поезде. Ехали к довольно крупной станции в противоположную сторону от моей. И Минато сидела возле меня. Каждый раз, когда вагон трясло, она прижималась ко мне всем телом, провоцируя самое разное чувство. «Слушай, Дзона-кун, ты же впервые вот так с девушкой едешь?» – прошептала Минато. «С чего бы?» «Ну, как бы просто интуиция. Я ошиблась?» «Нет, не ошиблась». «Ты рад?» «Ну, типа». «Ясно. Тогда потом погуляем еще». «Да неужели?» Поезд местного следования ехал неспешно, принимая и выпуская людей на остановках, а мы приближались к целям. Вагон постепенно пустел. Дело близилось к половине шестого. В такое время домой ехали те, кто ушел с работы пораньше. «Когда едешь в поезде, руки так и чешутся, да?» – спросила Минато, понизив голос. За сумкой, лежавшей на коленях, она согнула указательный палец буквой «Г». «Я, пожалуй, воздержусь. А если хочешь с кем-то курить и бухать, ищи другого». Существовала такая болезнь – тяга к воровству или клептоманиям. Когда из головы словно вынимают ограничитель, самоконтроль отключается, и в результате человек идет на преступление ради сиюминутной выгоды или удовольствия. Но ко мне это не относилось. Я не терял самоконтроль, я выбирал цели и место. Мое воровство было своего рода отложенным нападением. Я шел в скрытую атаку на людей, которые меня раздражали, и делал это так, что они не могли ответить. Замечали полученный урон, когда было уже поздно. И эта мысль приводила меня в экстаз. Бессильный я мог выразить свой протест только так. «О, приехали!» – раздался голос Минато. Мелькание за окном замедлилось, и получилось рассмотреть название станции. Пассажиры, которые собирались пересесть на экспресс, начали выходить. Я встал следом за Минато, и она протянула мне бледную руку. «Возьмемся за руки?» «Воздержусь». Вежливо отказался я.